Когда я перенеслась, несколько секунд стояла, озираясь и не понимая, куда вообще попала. Здесь повсюду на столах были ретурты, колбы, ампулы и прочее. Приближаться не рискнула, издали разглядев, что надписи на древнедраконьем, который не понимала совершенно, поэтому осталось стоять на месте. Через минуту в двери вошел совершенно седой дракон, у которого абсолютно белыми оказались также брови и ресницы. Глянул на меня несколько недоуменно, быстрым шагом подошел к шкафу, открыл, пробежавшись пальцами по этикеткам, спросил, не оборачиваясь: «Ты не в курсе, какого цвета настой быстрогоника?» «Зеленый», — ответила, не задумываясь. «А, точно». Дракон выудил нужную баночку, закрыл шкаф и ушел, не прощаясь. Я осталась стоять. «Слушай», — раздался голос все того же белого. «Найти спиртовой экстракт мир ты сможешь, шкаф тот же». «Да, хорошо», — я подошла к шкафу, перехватив корзинку другой рукой. Отодвинув створку, вгляделась в баночки. Экстракт на водной основе зеленовато-желто-оранжевый, его нашла почти сразу. Спиртовой — зеленовато-салатовый. Его обнаружила, во-первых, потому что рядом был, во-вторых, тут название на драконьем дублировалось на древнеэльфийском, а он у нас шел как основной мертвый язык, так что его я частично знала. «Нашла!» — крикнула дракону. «Тащи сюда!» — приказал он. Осторожно взяв баночку, пошла на голос и из лаборатории вышла в узкий темный коридор, все освещение которого составлял свет из одной единственной открытой двери. К ней и направилась. Но стоило войти, я остановилась, потрясенно уставившись на плесень. Черную плесень, которая, пребывая в человеческом облике, с энтузиазмом ассистировала белому дракону в изготовлении чего-то синего, бурлящего в реторте на столе. «Чего стоишь?» — грубовато спросил дракон. «Давай сюда настойку». Осторожно, по дуге обойдя плесень в человеческой форме, приблизилась к дракону, протянула баночку. Тот, схватив, извлек стерильную пипетку и принялся отмерять нужное ему количество капель. Я же, не выдержав, осторожно спросила: «Прошу прощения за вопрос, уважаемые халоны». «Ирхан», — поправил меня дракон, сходу недвусмысленно намекнув, что никакой он не обычный дракон, а целый боевой. «Уважаемый Ирхан», — тут же исправилась я. «Простите, а вы не знаете, где Ирхан главнокомандующий?» «Правящий наш», — не отрываясь от процесса подсчета капель, переспросил белый дракон. «Он пошел мыться и переодеваться, ты же сейчас придешь». Тут на меня подняли несколько удивленный взгляд, и дракон отрешенно заметил: «А, ты уже пришла». «Ну да, мне почему-то стало неловко». «Ну, раз пришла, сгоняй еще за спиртом. Он все там же, четвертый шкаф от входа, нижняя полка». Не возражая, снова по дороге обошла плесневелое создание, которое орудовало с колбами, отрастив себе еще две дополнительные руки, и выглядело жутко. Оставила корзинку на пустом столике у входа и пошла за спиртом. Как оказалось, руки освободила не зря, потому как спирт хранился не в колбах, а в стеклянных жбанах с полведра размером. И вот я иду обратно, осторожно ступая и крепко прижимая к себе спирт в стеклянном сосуде. Выхожу в коридор и только каким-то чудом не врезаюсь в стоящего там же главнокомандующего, который, видимо, думая, что я нахожусь еще в том же помещении, стоял в полумраке и спешно застегивал пуговицы на мундире. «Госпожа Радович», — удивился моему появлению дракон. «Ирхан главнокомандующий», — нервно поздоровалась я, вдруг подумав, а как мои передвижения с колбой спирта выглядят со стороны. Как оказалось, выглядели двусмысленно. «Снова меня обворовываете», — поинтересовался Эренарн. «Ну, вы знаете, это такое дело, в процессе которого входишь во вкус», — сверкнув улыбкой, предположил он. «Примерно». Я тоже улыбнулась. «Спирт!» — страдальчески возопил белый дракон из соседнего помещения. «Простите», — осторожно обходя главнокомандующего, извинилась я. Эренарн уйти не позволил. Молча одной рукой отобрал у меня стеклянную тару и пошел относить белому. Уже оттуда до меня донеслось: «Хартунганы Тырента! Да что тут тяжелого? Бабы в деревне по два ведра воды за раз таскают и не жалуются». «Этша!» — прозвучало пугающе и грозно. Но, похоже, никого не испугало, потому как собеседник черного дракона язвительно ответил: «А корзинка, которую она вам приволокла, не легче будет». Секундная пауза и покаянная от белого дракона: «Прошу простить меня, Ирхан главнокомандующий». Когда Эренарн вышел в коридор, неся мою корзинку с его пирожками, в коридоре стало сумрачно и мрачно. Раньше было просто темно. «Идемте, госпожа Радович», — официально предложил мне, указав головой направление вперед. Я обошла черного дракона и, осторожно ступая в кромешную тьму, заметила. «У вас там плесеневый человек». «Нет», — мгновенно ответили мне. «Это колония Арха. Для удобства работы с Нерегратом она принимает человекоподобный облик, изменяясь в зависимости от ситуации». Оступившись, я была благопристойно поддержана, после чего, возобновив путь, все же спросила. «Колония?» «Да, общность, связанная родством, интересами, способностью создавать коллективный разум. На данный момент в броне их 6, но Нереграт полагает, что вскоре отделится часть от колонии Гема. У них ярко выраженные воинственные наклонности, и они собираются лоббировать интересы белых грибов в эльфийских лесах». «Что?» Я остановилась, как вкопанная. «Белые грибы, — невозмутимо пояснил Ренарн, — с некоторых пор находятся под угрозой исчезновения, так как после распространения слухов об их повышающих некоторые возможности свойствах подвергаются массовой вырезке. Колония Гема выразила обеспокоенность положением дел и совместно с Эмир Эсхартом разработала стратегию развития гена, которая позволит грибам предпринимать конспирологические действия как минимум. Как максимум сбегать с места базирования основной грибницы». Представила себе ошалевшие лица грибников, от которых массово сбегают грибы. «Интересный проект», — продолжил главнокомандующий. «Мы со своей стороны решили допустить колонию Гема к знаниям о тактике и стратегии ведения войн на выживание». В моем воображении ошалелое выражение лиц грибников сменилось на испуганное. Потому что грибы, применив тактику заманивания противника вглубь леса путем убегания, развернулись, похватав сучки, палочки, иголки и прочего вида оружия, и ринулись на несчастных. «Бедные грибники», — только и сказала я. «Но если ничего не предпринять, в течение 3 лет белые грибы исчезнут как вид», — сообщил главнокомандующий. «Направо». Я послушно свернула, хотя вообще не видела, куда иду. Но стоило только войти, как огонь, искрами возникший у двери там, где я ступила ногой, разбежался по стенам, полу и потолку, оставляя после себя десятки зажженных факелов, в свете которых я увидела поднявшегося с лежанки Грасса, радостно завилявшего хвостом при моем появлении. «Можете подходить смело, пес уже полностью в сознании», — сказал Ренарн. И я бросилась к Грассу, радостно обняла тощего, почему-то отлично видимого и очень сильно обрадовавшегося мне голода, и не сразу заметила куски мяса, оставшиеся на блюде возле лежанки. А увидев, удивленно перевела взгляд на черного дракона, устроившегося на единственном тут стуле и задумчиво осматривающего содержимое корзинки. При виде изобилия пирожков про меня, кажется, временно забыли. Но, как оказалось, впечатление было ошибочно. Потому как, продолжая разглядывать изделия из теста, Иренар невозмутимо ответил. «Да, ваша помощь ему больше не требуется. Но раз уж вы все равно планировали прийти...» И дракон с явным трудом подавил усмешку. Все так же продолжая смотреть исключительно на пирожки. «Я поняла», — произнесла спустя долгую паузу, погладив Грасса, устроившего голову у меня на коленях. «Это был продуманный план по заманиванию меня с пирожками в броню». «Именно так!» — на меня подняли веселый и наглый взгляд. Все это было исключительно ради пирожков. «А вы коварный!» — воскликнула я. «Рад, что вы это наконец поняли», — парировал Иренарн, выудив один из пирожков и добавив. «Приятно, что часть из них вы отбирали для меня лично». И если после его первой фразы я еще хотела хоть как-то ответить, то после второй принялась делать вид, что очень увлечена поглаживанием голода и вообще ничего не слышала. Но дракон лишил меня и этого прикрытия, весело поинтересовавшись. «Голод, пирожки будешь?» Мой верный Грасс умчался в ту же секунду. Я нетерпеливо присел перед драконом, который принялся сортировать пирожки со словами. «Это от Милады». Пирожки от меня отправлялись на одну салфетку, которая располагалась на коленях Иренарна. «Это от Хатора». Вторые отдавались на съедение голоду. «Почти все», так как парочку главнокомандующий все же оставил себе. После все сложенное ссыпал в корзину и, поднявшись, объявил. «Ну все, пошли». «Куда?» — настороженно спросила я, все еще сидя на лежанке. «Нужно обсудить тяжелейшее состояние находящегося на грани выживания Грасса», — совершенно спокойно пояснил дракон. Находящийся на грани выживания подавился очередным пирожком, и, повернув голову, недоуменно посмотрел на главнокомандующего. «Очень тяжелое состояние», — продолжил вдохновенно врать Ирэнарн. Голод, с трудом проглотив пирожок, нервно закашлялся. «Воды попей», — посоветовал ему дракон, и оторопевший мне. «Мы идем, или ты его так умирать оставишь?» Грас метнул на меня испуганный взгляд. Это была шутка. Поднимаясь, успокоила его я. Что-то вроде этого. Не стал возражать Ирэнарн. И уже совершенно серьезно приказал Грассу. «Поешь и спать. По броне не ходить. Для восстановления способности к невидимости требуется не менее 20 часов сна». Голод угрюмо кивнул и снова принялся за пирожки. А мы с драконом вышли в кромешную тьму. Затем Ирэнарн взял меня за руку и уверенно повел за собой, решительно двигаясь вперед, потом вниз, вниз, вниз, снова вперед, туда, где я уже ничего не видела вообще. «Тебя понести?» — неожиданно остановившись, спросил главнокомандующий. «Думаю, не стоит», — осторожно отказалась я. «Почему же?» — насмешливо спросил дракон. Я не была уверена, что нужно отвечать на этот вопрос, но все же сказала. «Потому что не стоит». «И все же почему?» Мне казалось, что я точно вижу улыбку Ирэнарна. «Да потому что непонятно, как вы на любое неосторожное прикосновение отреагируете», — в сердцах ответила я. И рука, держащая мою ладонь, похолодела. Не дрогнула, не сжала мою руку, не отреагировала никак, только прикосновение вдруг из теплого и полного света стало темным и холодным. «Я вас обидела». Слова вырвались сами, а я на шаг ближе подошла к остановившемуся дракону. «Обидела?» — переспросил он. И тут же ответил. «Нет». И дракон резко свернул, утягивая меня за собой. Только на этот раз он шел не в пример быстрее, уже не подстраиваясь под мои шаги и словно размышляя о чем-то, что неизменно погружало и так царящую вокруг темноту в какой-то жуткий, беспросветный мрак. И мы спускались все ниже и ниже, а внутри становилось холоднее и холоднее. «Мелада, вы когда-нибудь испытывали голод?» — вдруг тихо спросил главнокомандующий, начав снова идти медленнее. «Да», — ответила испуганным шепотом. «Дикий, неистовый, разрывающий душу на части голод», — продолжил дракон. «Душу от голода не разрывает, это я точно знала. А от противоречий — да, от ощущений дикой несправедливости — тоже, но от голода...» «Вы ведь не голод испытываете», — едва слышно проговорила я. Ирэнарн остановился на одно мгновение, но затем вновь продолжил путь. Молча. Безропотно следуя за ним, я ощущала наползающий из темноты холод и, стараясь отвлечься от ощущения замерзания, спросила. «Куда мы идем?» «Почти пришли», — резко ответил дракон. И следующий мой шаг запустил ту разошедшуюся по пространству кромку огня, что я уже видела в помещении, где содержали голода. Только здесь пламя разбежалось синим огненным мерцанием, как на подожженном спирте, и осталось сиять на стенах, подсвечивая ледяные сталактиты и объемные ледяные скульптуры, одну за другой, изображающие девушку, судя по глазам дракона, и ее же только в драконьей ипостаси. «Лед», — произнес Ирэнарн, — «та грань стихии воды, что нам не подвластна». Он оглянулся на меня, затем решительно снял с себя мундир и, укутав меня, прошел вперед, вернувшись к рассказу. «Огонь мы контролируем едва ли не с рождения. С камнем учимся работать еще в детстве. Любой металл осваиваем в юности, но лед...» Я осторожно ступала за драконом, в изумлении, оглядываясь по сторонам, и остановилась, увидев уродливые полурастопленные статуи из непрозрачного льда. «Боевые драконы, не прошедшие испытания льдом, никогда не получают руководящих должностей», проследив за моим взглядом, сообщил Ирэнарн. «Это испытание можно попытаться пройти повторно, но те, кто достиг положения сотника, тысячника, десятитысячника, подвергаются испытанию льдом ежегодно». И черный дракон отправился дальше, недвусмысленно предложив идти за собой. Я шла по застывшим потекам некогда воды, переступая через фигуры, наполовину созданные изо льда, а частично из металла, и, кажется, догадывалась, что те, кто не был способен управляться со льдом, невольно вплетали в скульптуру ту стихию, что была ближе и послушнее. Спустя некоторое время заметила, что скульптуры не были той одной девушкой, они все были разные, девушки разные. «Почему здесь везде драконица?» — спросила едва слышно. Но эхо разнесло мой голос по пещере, эхом отразив от скал. «Женщины — это то, что заставляет терять контроль». Ирэнарн ждал меня впереди, рядом с фигурой, полностью созданной из железа. Но даже издали я вдруг поняла, это я. Я в момент, когда прижала его ладонь к себе. И я остановилась. А затем заметила и то, что не увидела сразу. Рядом с десятком искусно выполненных ледяных скульптур расположены две из оплавленного и искорёженного льда. Это дракон указал на ровный ряд скульптур, созданные до того, как я узнал тебя. Мои ежегодные с успехом пройденные испытания. А это... Он недовольно поджал губы, глядя на искорёженную. То, что попытался создать в ночь, когда отдал тебя Камали. Я продолжала стоять там же, где остановилась, нервно обняв себя за плечи, глядя на черного дракона и боясь задать вопрос. Вопрос, который он, несомненно, ждал. Я отчетливо видела это ожидание в его глазах. И поэтому заставила себя спросить. «Что вы хотите мне сказать, Этимэр-хан?» «Многое». Серебристо-зеленые глаза сверкали в полумраке. «Очень многое, но мне интересно, что поняла ты». Я робко огляделась по кругу, затем вновь посмотрела на идеальные скульптуры, созданные, похоже, самим главнокомандующим, затем на искорёженные и, вновь посмотрев на дракона, прошептала помертвевшими губами. «Что, если вы не возьмете под контроль свои чувства, вы потеряете власть?» Мой ответ вызвал усмешку, странную, грустную, злую. «Не потеряете?» — спросила практически с надеждой. «Я не могу потерять власть, я правящий дракон». И Ренар, наставивший где-то корзинку с пирожками, медленно направился ко мне, безжалостно давя осколки льда. «Меня могут не допустить к правлению во время боевых действий, но и только. В целом же я пользуюсь слишком большим кредитом доверия Милада, чтобы утратить его всего лишь из-за проваленного испытания льдом». Говоря все это, дракон подходил все ближе и ближе, пока не оказался стоящим возле меня, близко настолько, что, делая вдох, я ощущала прикосновение к его телу. «Я хотел, чтобы ты поняла», — Иренарн мягко провел пальцами по моей щеке, «что в любой момент, в любую секунду, в любых даже независящих от тебя обстоятельствах, я могу сорваться и присвоить тебя себе». Вздрогнув всем телом, я удивленно прошептала. «Зачем вы мне это говорите?» Дракон, склонившийся было ко мне, мягко выпрямился, холодно взглянул на меня и произнес: «Чтобы ты перестала бояться любых неосторожных прикосновений». Помолчал и добавил: «Чтобы избежать бесконечных рекой льющихся слез». Ослепительно вспыхнул портал.